Глава 14. Хэштег «Преображение». Вам случалось когда-нибудь чувствовать себя человеком второго сорта, придя в парикмахерскую? Я вспомнила Васины истории про автосервис. Каждый раз, даже если машина только что с конвейера, механики изумляются. «Да как же вы доехали к нам на этом ведрище? У вас ведь абсолютно все отваливается!» Вот и здесь, в оказавшемся довольно помпезным салоне «Эдем» на Комендантском проспекте, томная администраторша окинула меня презрительным взглядом, вскинула идеально выщипанную бровь и вместо приветствия заявила: «У нас только по записи», после чего потеряла ко мне всякий интерес и вновь принялась подпиливать свои без того ровные акриловые ногти. Я одернула свой весьма мятый, утюг я не нашла, пиджак, спрятала в карманы непрезентабельные, все в краске и какой-то неотмываемой дряни, руки и твердо сообщила: «А я к вам и записалась по телефону. У меня стрижка с окраской, маникюр и педикюр. Проверьте в своей тетрадке». Я кивнула на лежащий рядом с ней рукописный талмуд, раскрытый на странице 16 сентября, вторник. «И с такими аховыми ценами вы могли бы быть и поприветливее», добавила я про себя. Администраторша неохотно отложила в сторону стеклянную пилку, поводила пальчиком по графику и, наконец, отыскала мое имя сразу на трех строчках. «Ах, так это вы, Алекса?» – спросила она с разочарованием. «Такое редкое имя. Я думала, это та девушка с телевидения. Знаете, из новостей. Не помню, какого канала. Мне тут недавно очень понравился ее макияж глаз в таком американском стиле». «Она – это я и есть», – со вздохом ответила я и поглубже сунула руки в карманы. «Я Алекса Сурикова. Спасибо, что смотрите ТТВ». Администраторша недоверчиво прищурила красиво подведенные глаза. «Правда? Наверное, камера как-то приукрашивает реальность. Мне казалось, на телевидении все такие гламурные». «Ну и наглешь», – возмутилась я мысленно. «За мои же деньги меня и опускают». «Что ж, Алекса, добро пожаловать в Эдем. После посещения нашего салона ваша жизнь станет райской», – скучным голосом произнесла она заученную фразу. Я получила полагающуюся мне фальшивую улыбку и была проведена в святая святых, роскошно оформленный зал, где звучала негромкая приятная музыка, на подоконнике журчал мини-фонтанчик, в бесчисленных зеркалах отражались хрустальные светильники, а на столиках аппетитными стопками лежали свежие номера глянцевых журналов. Я подхватила Beauty Universe Петербург. Неужели успели выпустить новый тираж взамен изъятого? «Познакомьтесь, это ваш мастер Светлана», на прощание сказала администраторша и уплыла обратно в приемную. Мне обаятельно улыбнулась ухоженная женщина средних лет с переливающимися разными оттенками русыми волосами и в футболке с символикой салона. «Очень приятно, Алекса. Присаживайтесь, расслабляйтесь, начнем с прически, а потом я вас проведу на маникюр и педикюр», – произнесла Светлана. Голос у нее оказался под стать внешности, такой же приятный и успокаивающий. «Что бы вы хотели сделать с волосами?» «А давайте короткую стрижку», – решительно сказала я, не обращая внимания на тоненький голос, кричавший у меня в голове: «Не надо, жалко длины, ты отращивала волосы всю жизнь». «И покрасим в медный цвет», – добавила я назло тоненькому голосу, который от неожиданности сразу замолчал. Светлана, если и удивилась, то виду не подала. «Очевидно, у вас в жизни произошло что-то серьезное, раз вы так кардинально меняете имидж», – предположила она, завязывая у себя на талии черный фартук и оборачивая вокруг моей шеи разноцветную накидку с надписью «Вы в Эдеме, значит, вы в раю». «Серьезное, это точно», – откликнулась я и подумала, что совсем не прочь поделиться своими горестями с этой милой дамой. Пока она невозмутимо изучала пятна краски на моих волосах, я в двух словах поведала ей историю о своем увольнении. Потом, под негромкое щелканье ножниц, я совсем распоясалась и выложила как на духу и о трудной работе на даче, и о том, как меня спас, а потом бросил Вася. И что я уже не знаю, что и думать, ведь Василий был единственным светлым лучиком в окружающем меня мраке. А вдруг он помирился с женой? Может, я сама виновата? Может, надо было раньше отрезать эти раздражающие длинные лохмы? Что? Это последние тюбики иностранной краски для волос? Нет, отечественной не хочу. Давайте ваши остатки итальянской посмотрим. Да, вот этот цвет мне нравится. Очень благородно должен смотреться. Чем-то сосновую кору напоминает. Так вот, маме Василия я вроде тоже понравилась. Интересно, что она про меня думает?» Светлана, понимающе, ахала и охала, не переставая работать. Время от времени, когда я пыталась вскочить, чтобы показать все в лицах, она ловко удерживала меня в кресле. Увлекшись своим рассказом и пытаясь перекричать фен, я почти не смотрела в зеркало. Поэтому, когда она вдруг сказала «Готово!», я оторопела. В зеркале отражалась совсем другая девушка. Не корреспондент ТТВ Алекса Сурикова, не изнуренная тяжелой мужской работой селянка-дилетантка, а подтянутая, загорелая, спортивного вида француженка. По крайней мере, такое первое впечатление сложилось у меня от своего нового имиджа. Не хватало только берета и шейного платка морской расцветки. Короткие волосы, слегка удлинявшиеся на висках, придавали всему образу легкость. Светлана приоткрыла мне уши, приподняла затылок, сделала косую челку, по-студенчески рваную. Глаза теперь казались просто огромными и, наконец-то, карими, а не черными, благодаря глубокому терракотовому оттенку прически. Никаких следов банановой краски. Волосы отливали ирландской медью. Да не хотелось дотронуться. Я завороженно рассматривала свое отражение. «Знаете, Алекса, я сама была бухгалтером», сообщила Светлана, снимая с меня накидку. «У меня и диплом есть, а потом я решила, что гораздо интереснее создавать прически, а не корпеть над балансом. Бросила все, а у меня ведь зарплата хорошая была, и пошла на курсы парикмахеров. Сейчас езжу на семинары в Европу, устраиваю себе выходные, когда захочу, и самое главное, наслаждаюсь результатами своего труда. Вам ведь нравится, я вижу». Я не могла найти слов. «Светлана, это просто потрясающе! У вас настоящий талант! Как хорошо, что вы не бухгалтер!» – искренне сказала я. «Какого работника потеряла мировая экономика и приобрела индустрия красоты? Мне очень нравится, правда!» Она улыбнулась. «И мне! Так что не падайте духом! Я уверена, что у вас все наладится и с работой, и с личной жизнью! Вы теперь выглядите уверенной в себе!» «Я и чувствую себя так же!» – радостно воскликнула я. «Тогда давайте завершим преображение маникюром и педикюром», – предложила Светлана, показывая мне дорогу в небольшую уютную комнатку. «Боже, что вы делали этими руками? Землю копали?» – ужаснулась маникюрша, взглянув на мои грабли. «И не только», – утвердительно кивнула я. «Копала землю, косила траву, чинила крышу, красила доски». На этом наша беседа и закончилась, поскольку маникюрша полностью сосредоточилась на серьезной битве с кляксами битума, краски и грязи, кутикулой, заусенцами, занозами и слоящимися ногтями. С педикюром ей тоже пришлось повозиться. Пятки огрубели от постоянной нагрузки на ноги, не говоря уже о том, что я 2 недели не могла их как следует распарить. Во время всех этих приятных, надо признать, манипуляций, я погрузилась в чтение обновленного Beauty Universe. Как и следовало ожидать, фотографии Изольды, рекламирующей петербургскую косметику, были повсюду. Однако гораздо больше меня возмутило другое. Интервью с Раисой Павловной занимало 5 страниц и целиком и полностью состояло из откровенной лжи. «Я всегда отдавала предпочтение только отечественной косметике», — лицемерно признавалась Universe-губернатор. «Я считаю, что наши химики-технологи гораздо сильнее своих зарубежных коллег. Вы посмотрите, какое у нас образование и какое у них за границей. Никакой культуры, никакого прошлого. Правильно сатирики называют американцев одноклеточными. Ну что они могут придумать хорошего, эти люди, без истории, без национальной идеи? А вот зато наши разработчики, выпускники петербургских вузов, действительно знают, какой состав должна иметь помада или из чего лучше всего сделать тени для век». Я хмыкнула. «Знаю я эти тени для век. Как-то раз поддалась желанию сэкономить и купила отечественные. Через час они скатались в непривлекательную горизонтальную полосу по всему верхнему веку. А через 2 часа каким-то непостижимым способом размазались по всему лицу. Тот репортаж, ради которого я, собственно, и накрасилась, вышел в эфир без моего появления в кадре. Сейчас мы планируем перейти на полное самообеспечение косметологической промышленности. Откажемся от иностранного оборудования на производстве, поскольку его обслуживание требует больших затрат. Зачем платить лишние деньги иностранцам?» – возмущалась Раиса и выдала одну из своих гениальных идей. мы приступим к ручному смешиванию всех ингредиентов и ручной формовке готовой продукции. Слава богу, народу у нас хватает, не в каком-нибудь Лихтенштейне живем. Опять же, появятся дополнительные рабочие места для петербуржцев. Ну и дела. Возвращение в каменный век. Ручной труд придет на смену автоматическому производству. Видно, не только на папином заводе проблемы с иностранным оборудованием. Представляю, что теперь будет с качеством косметики, которая и так хромает на обе ноги. Помню, в советское время мы прекрасно пользовались тушью, в которую нужно было поплевать, чтобы накрасить ей ресницы. Ведь как удобно, представьте себе! На все лады расхваливала анахронизм Раиса. Не засыхает, не проливается, новую не надо покупать. Открою вам небольшой секрет, дорогие читатели журнала. Вскоре в продаже появится такая тушь под названием «Назад в будущее». Вот ведь даже название для своей морально устаревшей туши не смогли нормально придумать, а украли из американского фильма, подумала я, выбирая цвет лака для ногтей. Маникюрша к этому моменту привела мои руки и ноги в превосходное состояние. Мягчайшая кожа, без каких бы то ни было пятен, ногти модной квадратной формы со слегка закругленными краями. Я решила рискнуть и указала пальцем на ярко-рыжий флакончик. В кадр-то мне теперь не надо. Умоляю, надевайте перчатки в следующий раз, когда задумаете совершить трудовой подвиг. Я к вам от лица всех мастеров маникюра обращаюсь, попросила меня напоследок маникюрша, вытирая мокрый лоб. Ничего не могу обещать, но огромное вам спасибо, ответила я весело, закрывая за собой дверь. Администраторша назвала мне огромную, с моей точки зрения, сумму. На эти деньги можно было бы купить небольшой холодильник на кухню, например. Но я без сожалений отсчитала купюры ноготками, похожими на крошечные кленовые листья. Кстати, о деревьях. Мне же нужно подготовиться к посадкам. В максимальном доме я выбрала краску для бетонных клумб под цвет своих ногтей. Рыжие поребрики должны неплохо оттенять желтый дом. Заодно взяла пакет газонных семян, перчатки, помню просьбу маникюрши, и не поскупилась, потратила денежки на 5 добродушных садовых гномов. Очень уж мне приглянулись их прикольные колпаки. Идеальный день завершился в любимом кафе на Петроградке. Есть у меня одно тайное местечко, куда я прихожу что-нибудь отметить в уютном одиночестве. Это английская кофейня-кондитерская на углу Большого проспекта и одной из этих милых узких улочек с односторонним движением, чьи названия я никогда не могу запомнить. Заведения пекут самые наивкуснейшие булочки, пирожные, киши, тортики, тарты, слойки, сырники. В общем, все, что так плохо действует на фигуру и так хорошо на душевное состояние. Я заказала капучино, большущий английский сэндвич с копченой куриной грудкой и датскую слойку с вишней и заварным кремом. Уселась на замшевый бордовый диванчик возле окна, раскрыла The St. Petersburg Stories. Люблю тренировать свой английский, а эта газета всегда здесь в свободном доступе. И тут же наткнулась на объявление, гласящее, что по распоряжению губернатора города издание с 25-летней историей закрывается из-за отказа выполнять абсурдные распоряжения городского правительства. О май гад! Интересно, что такого абсурдного потребовали от уважаемого издания городские власти? Наверное, того же, что и от Beauty Universe. Рекламировать, не жалея сил, нашу Машу. Our Mary в данном случае. Вот только принципиальный The St. Petersburg Stories не поддался. И сразу game over. Жаль, очень жаль.